вот глупый. Пьер наконец-то понял. Он запрыгал по крохотной комнатушке. Вот это замечательно! И чтобы узнать в такой день, да он у нас будет чудесным, увидишь. Обязательно он. Может, тебе принести чего-нибудь? Лекарства, апельсины? Она засмеялась. Ничего не нужно. Садись сюда. Вот так. Она приблизила его глаза к своим и руками отгородилась от света. Так мы совсем одни. Она улыбалась. Ей было легко и спокойно. Под окном раздалось: «Это есть наш последний». Беднота Бельвилля подымалась по горбатым улицам к себе в темные зловонные дома. Сегодня люди увидели сказку, не любовь американской красотки, не феерию на сцене плохонького районного театра, нет, сказку о них самих. Кто-то сражался за Бельвиль и победил. Теперь они будут счастливы. И решительный бой! Аньес вдруг вспомнила солдат в кафе. У того, что рассказывал про Страсбург, были розовые пушистые щеки, как у ребенка. Аньес нахмурилась. Ее близорукие глаза стали еще беспомощнее обычного. «Скажи, Пьер, войны не будет?» «Нет». «И потом?» «Ни теперь, ни потом. Никогда». Победа Народного фронта взволновала обывателей. Говорили о надвигающихся забастовках, о кризисе, о беспорядках. Дамы испуганно шушукались. Моя прислуга сразу обнаглела. Лавочники прятали продукты. Крупные чиновники снисходительно поясняли, что не будут повиноваться новым министрам. Это калифы на час. Бретель предложил всем честным французам украсить свои дома национальными флагами и тем протестовать против Народного фронта. На некоторых улицах одни фасады были украшены трехцветными флагами, другие — красными, и казалось, что не только люди, камни готовы броситься друг на друга. В финансовых кругах царила растерянность, поговаривали о крупных налогах на капитал, даже о национализации банков. Капиталисты спешно переводили деньги в Америку. Только Дессер сохранял спокойствие. «Как вы можете работать в такое время?» — спросил его знакомый банкир. Дессер ответил: «Расскажите мне, чем Блюм отличается от Саро? У меня слишком грубая натура, чтобы разобраться в подобных нюансах». Узнав, что Виар назначен министром, Дессер решил поговорить с ним по душам. «Это дети. Они могут наделать глупостей». Он позвонил Виару. «Мне давно хотелось ознакомиться с вашим собранием картин». Выступая на митингах, Виар не раз называл имя Дессера, говорил, что Дессер — тип беззастенчивого дельца. Однако, узнав о предстоящем визите, Виар с гордостью подумал: «Дессер все же выбрал меня». Он не помнил своих обличительных речей. Он жил теперь как подросток, которому все вновь. Не прошло и недели, как он стал министром. Но он не только иначе рассуждал, он иначе улыбался, иначе клал ногу на ногу. Все его мысли, жесты, слова были подчинены новому положению. Дессер тот помнил все, но он был равнодушен к обидам, как и к похвалам. Он презирал слова. Он поздравил Виара: «Дорогой друг, я счастлив увидеть вас на этом посту». Натянутость исчезла перед картинами. Виар сразу понял, что Дессер разбирается в живописи. Они приятно побеседовали о голубом периоде Пикассо, об Утрилло, о рисунках Матисса. И, разглядывая наброски Модильяни, полный тревожных предчувствий, Дессер сказал: «Поразительно, как в статическом искусстве выражается крайность, даже чрезмерность». «Я люблю это и у старых мастеров, у Грека, Турбарана». Дессер вынул изо рта трубку, обдал собеседника едким дымом. Он курил дешевый черный табак. И вдруг сказал: «Теперь вам придется от этого отказаться. Ничего не поделаешь. Вы сами выбрали такую профессию. Я, например, могу быть азартным. Я поставил на вас, а для меня это риск. Но вы не имеете права рисковать. У каждого искусства свои законы.